Глава 20. В ночи. Задолго до окончания заседания, несмотря на подложенный под себя плащ, Эгвейн совершенно одеревенела от сидения на жесткой скамье. Наслушавшись бесконечных обсуждений, она предпочла бы, чтобы у нее одеревенели уши. Шириам, вынужденная стоять, начала переминаться с ноги на ногу, желая присесть на стул. Или просто усесться на ковер. Эгвейн могла уйти, освободив и себя, и Шириам. Ничто не вынуждало Амерлин остаться, и в лучшем случае ее замечания вежливо выслушивали. После чего совет мчался в свою сторону. Это не имело ничего общего с войной, и, закусив у дела, совет не собирался давать Эгвейн возможности держать поводья. Она могла выйти в любое время. В обсуждении было несколько коротких перерывов на необходимые церемонии, но поступи она так, первым делом утром она получила бы полностью разработанный план, который восседающие уже притворяли в жизнь, а у нее не было бы ни малейшего представления о его содержании до прочтения документа. По крайней мере, именно этого она опасалась вначале. Не удивляло, кто говорил дольше всех, Магла и Сароя, Такима, Фейзелли и Варилин, и каждая заметно волновалась, когда слово давали другой. О, они приняли решение совета хотя бы внешне. Им не оставалось ничего иного, разве что отказаться от своих постов. Как бы ни хотел совет сражаться за согласие, когда курс действий избран каким бы то ни было согласием, каждая должна следовать ему или, по крайней мере, не мешать. В том и была загвоздка. Что именно расценивать как помеху? Ни одна из пяти, конечно, не говорила ничего против восседающих своей Айя. Однако остальные четыре вскакивали сразу, как только восседающая садилась на место, а если она была голубой, вскакивали все пять. И кто бы из них не получал слово, говорили очень убедительно, почему предложение предыдущего оратора совершенно неправильно, а, возможно, является даже путем к катастрофе. И в этом не было признаков настоящего сговора, насколько могла судить Эгвейн. Они смотрели друг на друга столь же враждебно, сколь и на остальных, хмурились так же, если не сильнее, и не доверяли ничьим аргументам. В любом случае, лишь немногое из предлагаемого доходило до утверждения. Восседающие не могли договориться о том, сколько сестер следует послать в Черную башню, поскольку от каждой Айя, когда их следует отправить, что они должны требовать, с чем им дозволено будет согласиться, а что надлежит полностью отвергнуть. В столь деликатном деле любая ошибка могла привести к катастрофе. Вдобавок ко всему, каждая Айя, кроме Желтой, считала, что только она единственно достойна возглавить миссию. Квамеза настаивала, что целью переговоров является заключение своего рода договора, а Эскаральда заявляла, что для столь беспрецедентного действия необходимы исторические познания. Берана даже указала, что соглашение такого рода должно быть достигнуто только рационально. Общение со шаманами, несомненно, воспламенит страсти, а все, кроме холодной логики, в таком вопросе влечет за собой катастрофические последствия. На самом деле она слишком разгорячилась из-за этого. Романда хотела, чтобы посольство возглавила Желтая. Но поскольку сейчас сложно предусмотреть необходимость в исцелении, ее выступление свелось к упорному повторению того, что любой другой может попасть под влияние особых интересов своей Айя и забыть цель всего мероприятия. Восседающие из одной Айя поддерживали друг друга лишь тем, что открыто не возражали, и не было двух Айя, готовых согласиться друг с другом, за исключением того факта, что они приняли решение отправить посольство в Черную башню. Хотя и само название «посольство» оставалось спорным, даже среди тех, кто с самого начала выступал за него, сама Марайя казалась растерянной от такой идеи. Ни одна Эгвейн считала непрестанное выдвижение аргументов и контраргументов утомительным, рассчитанным на то, что ничего не оставалось, как начинать каждый раз с самого начала. Сестры, стоявшие позади скамей, уходили из шатра, другие занимали их места, чтобы в свою очередь удалиться спустя несколько часов. К тому моменту, как Шириам наконец произнесла «Во имя света теперь разойдемся», спустилась ночь, и кроме Эгвейна восседающих, в шатре осталось лишь несколько дюжин сестер, иные из которых пошатывались, словно их наподобие мокрых простыней пропустили через отжимной каток. И ничего не было решено, за исключением того, что необходимо все еще раз обсудить перед тем, как что-либо будет решено. Снаружи в бархатно-черном небе висел бледный полумесяц, окруженный россыпью мерцающих звезд, а воздух был пронзительно холодным. От дыхания в темноте клубились султанчики тумана. Эгвейн удалялась от шатра совета с улыбкой, слушая, как расходятся, продолжая спорить восседающие. Романда и Лилейн шли вместе, но чистый высокий голос желтой сестры опасно приближался к крику, да и голос голубой не отставал. Они обычно спорили, оказавшись друг с другом, но Эгвейн впервые видела, что они предпочли такое общество, хотя могли от него отказаться. Шириам почти искренне предложила принести отчеты по ремонту повозок и фуражу, которые у нее были затребованы утром. Однако эта усталая женщина не скрывала облегчения, когда Эгвейн отослала ее спать. С торопливым реверансом та растворилась во тьме, запахивая плащ. Большинство палаток стояли темными, подобные теням в лунном свете. Мало кто из сестер бодрствовал после наступления ночи. Масло для лампы свечей всегда недоставало. Сейчас отсрочка вполне устраивала Эгвейн. Но то была не единственная причина для ее улыбки. В какой-то момент спора ее головная боль совершенно исчезла. В эту ночь ничто не затруднит ее отход ко сну. Халиме удавалось избавить ее от головной боли, но сны Эгвейн после массажа всегда бывали беспокойными. Ну, иные снов, конечно, бывали светлыми, однако эти становились мрачнее, чем любые другие, и, как ни странно, она никогда не могла вспомнить их, кроме того, что они были мрачными и тревожными. Несомненно, подобное происходило из-за неких остатков боли, которых не могли достичь пальцы Халимы. Но все же это само по себе волновало. Эгвейн научилась вспоминать каждый сон. Она должна была помнить каждый сон. И вот теперь, без головной боли, у нее не будет проблем со сновидениями, по крайней мере. Подобно совету и ее кабинету, палатка Эгвейн стояла среди небольшого пустого пространства. К ней вели отдельные деревянные мостки. Ближайшие палатки стояли в дюжине спанов от нее, чтобы создать Эмерлин некую приватность. Во всяком случае, именно так предполагалось при планировке. И что теперь могло даже быть правдой? Эгвейн Алвир, несомненно, больше не была ненужной. Палатка была небольшой, меньше 4 шагов вдоль стороны и заставлена изнутри. 4 окованных медью сундука с одеждой выстроились вдоль одной из стенок. Кроме них здесь стояли 2 походные койки, крошечный круглый столик, бронзовая жаровня, умывальник, высокое зеркало, один из немногих настоящих стульев в лагере. Простой, с небогатой резьбой, занимавший слишком много места, он все же был очень удобен и истинной роскошью. было читать, сидя на нем, скрестив ноги. Когда у Эгвейн оставалось время для чтения чего-нибудь приятного. Вторая кровать предназначалась для Халимы, и девушка удивилась, что той еще нет. Однако палатка не была пуста. «Вы ничего не ели, мать, кроме хлеба на завтрак», — сказала Чеза несколько упрекающим тоном, когда Эгвейн вошла через откинутые полога палатки. Крепкая в простом сером платье, горничная Эгвейн сидела на парусиновом стуле, штопая чулки при свете масляной лампы. Она была хорошенькой. Седина еще не прокралась в ее волосы, но иногда казалось, что Чеза прислуживает ей целую вечность, а не Салидара. Конечно, у нее были все привилегии старой служанки, включая и право бронить хозяйку. «Насколько я знаю, вы ничего не ели с полудня», — продолжала она, держа белоснежный чулок, чтобы рассмотреть заплату, сделанную на пятке. «А ваш обед остыл на столе уже час назад. Никто меня не спрашивает, но спросили б, я бы сказала, что все ваши мигрени от недоедания. Вы слишком тощая». С этими словами она отложила чулок поверх корзины с рукоделием и встала принять плащ у Эгвейн. И воскликнула, что Эгвейн холодна, как ледышка. Вот и еще причина для мигрени, по ее мнению. Айс Седай расхаживали, не обращая внимания ни на ледяную стужу, ни на удушающую жару, но тело-то все равно знало об этом. Лучше укутаться потеплее и носить красное. Все знают, что красное самое теплое, и поесть тоже помогает. На пустой желудок всегда принимает дрожь. Вот ее никогда не видели дрожащей. «Спасибо, мать», — весело ответила Эгвейн, заслужив мягкий смешок и удивленный взгляд. Несмотря на все послабления, Чеза была поборником пристойности. Рядом с ней Алидрин казалась небрежна. По духу, по крайней мере, если уж не по букве. «У меня нынче не болит голова. Спасибо за твой чай». Возможно, дело и вправду было в чае. Каким бы противным на вкус он ни был, это не хуже, чем просидеть все заседание совета, длящееся добрых полдня. «Да, я не слишком и голодна, по правде. Булочки будет достаточно». Конечно, все было не так просто. Отношения между госпожой и служанкой никогда не бывают простыми. Живешь рука об руку, она видит тебя с худшей стороны, знает все твои недостатки и слабости. От горничной не спрячешь ничего. Чеза все время бормотала что-то себе под нос, помогая Эгвейн разоблачиться, а затем и укутаться в халат красного шелка, окаймленный пенным мурандийским кружевом и расшитый летними цветами, подарок от Анаи. Затем Эгвейн позволила снять льняную скатерть, укрывавшую поднос, стоявший на маленьком круглом столике. Чечевичная похлебка в миске загустела, но чуточку силы помогло справиться с этим. И с первой ложкой Эгвейн обнаружила, что аппетит у нее все-таки есть. Она съела все до крошки, и кусок белого с голубыми прожилками сыра, и несколько сморщившихся оливок, и две хрустящие коричневые булочки, хотя из них и пришлось вынимать долгоносиков. Ей не хотелось слишком рано ложиться спать, так что она выпила лишь один кубок вина с пряностями, которая тоже нуждалась в подогреве и чуточку горчила. Но Чеза сияла от одобрения, словно Эгвейн подчистила поднос. Оглядев блюда, пустые, если не считать косточек от оливок, да крошек, девушка осознала, что так оно и было. Эгвейн устроилась на своей узкой койке, накрывшись двумя мягкими шерстяными одеялами и стеганым одеялом из гусиного пуха, натянув их до подбородка, а Чеза тем временем убрала поднос и остановилась у выхода из палатки. «Хотите ли вы, чтобы я вернулась, мать? Если у вас случится мигрень, видно, та женщина нашла себе компанию, а то бы давно появилась». В словах о той женщине звучало открытое презрение. «Я могу заварить еще чайник того чая. Я добыла его у корабейника, который говорил, что это лучшее средство от мигреней, да и от суставов и желудочных расстройств». «Чеза, ты впрямь думаешь, что она такая ветреница?» — пробормотала Эгвейн. Почти согревшись под покровами, она почувствовала сонливость. Ей хотелось спать, но еще не теперь. «Мигрени, суставы и желудок?» Найниф смеялась бы до слез, услышав такое. В конце концов, может, ее головную боль разогнала вся эта болтовня восседающих. Хельма заигрывает, но не думаю, чтобы у нее когда-то заходило дальше флирта. Чеза помолчала, поджав губы. «Она заставляет меня тревожиться, мать», — произнесла она наконец. «С Халимой что-то неладно. Я это чувствую все время, когда она рядом. Словно кто-то подкрадывается ко мне сзади. Или словно мужчина подглядывает, как я купаюсь. Или...» Она рассмеялась, но смех был нервный. «Не знаю, как это описать. Просто неладно». Эгвейн вздохнула и поплотнее укуталась. «Доброй ночи, Чеза!» Быстро направив силу, она погасила лампу, погрузив палатку в кромешную тьму. «Ты спи сегодня в своей кровати». Хельма расстроится, если придет и обнаружит кого-то на своей койке. Неужто она действительно сломала руку мужчине? Тот должен был как-то ее спровоцировать. Ей хотелось сегодня увидеть сны, спокойные сны, по крайней мере, такие, какие она могла бы вспомнить. Лишь немногие из ее снов можно было бы назвать спокойными. Однако сперва Эгвейн надлежало войти в другой тип сна, но для этого требовалось некоторое время после того, как она уснет. Не нуждалась она и в Терангриалах, который столь тщательно охранял совет. Соскользнуть в легкий транс было ничуть не сложнее, чем решить это сделать, тем более она так устала и... Бестелесная. Плыла она в бескрайней тьме, окруженная бескрайним морем огоньков, огромным водоворотом крошечных точек, сияющих ярче, чем звезды в ясную ночь, более многочисленных, чем звезды. То были сны всех людей мира, людей всех миров, что были или могли быть. Иные из миров были столь странными, что она даже не пыталась постичь их. Все они были видны здесь, в узкой щелке меж Тел-Аран, Риодом и бодрствованием, в бесконечном просторе между явью и сном. Иные из снов Эгвейн узнавала с первого взгляда. Они все выглядели одинаково, однако она различала их столь же уверенно, как лица сестер. Иных она избегала. Сны Ранда всегда были закрыты щитом, и она опасалась, что он может узнать о попытке вторжения в них. Все равно щит не позволит ей ничего увидеть. К сожалению, она не могла сказать, где находился тот, кто видел сон. Здесь две световые точки могли плыть рядом, а тела их разделяли тысячи миль. Ее потащили сны Гавина, и она спаслась бегством. В его снах таились свои опасности, отчасти из-за того, что половина ее существа стремилась погрузиться в них. Сны Найниф дали ей передышку и желание вложить в глупую женщину боязнь света. Однако Найниф до сих пор удавалось не обращать на нее внимания, а Эгвейн не хотела опускаться до того, чтобы тащить ее в Тел-Аран-Риот против воли. Такое проделывали отрекшиеся, и это было искушением. Двигаясь и не двигаясь, она искала одну из сновидец. Одну из двух, подойдет любая. Огоньки кружили вокруг, пролетали, сливаясь в полосы, пока она неподвижно плыла в этом звездном море. Девушка надеялась, что хоть одна из тех, кого она выискивала, уже уснула. Свет знает уже достаточно поздно для любого. Смутно осознавая свое тело в реальном мире, она заметила, что зевнула и поджала ноги под покровами. Затем Эгвейн увидела ту искорку, которую искала. Та проплывала в поле ее зрения, и она ринулась к ней, так что найденная светящаяся точка превратилась из звездочки на небе в полную луну, а затем в мерцающую стену, которая заполнила все и пульсировала подобно живой. Конечно, она не прикоснулась к ней. Это могло привести к любым осложнениям, в том числе и со сновидцем. Кроме того, случайное попадание в чей-либо сон может смутить. Когда между ней и сном оставалось пространство не толще волоса, Эгвейн остановилась усилием воли и осторожно заговорила, чтобы ее голос не был услышан как крик. У нее не было ни тела, ни рта, но все же она говорила. «Илэйн, это Эгвейн. Встреть меня на обычном месте». Она не думала, что кто-то сможет подслушать без того, чтобы ей не стало известно об этом. Но все же не стоило говорить подробнее. Огонек мигнул, погас. Илэйн пробудилась. Но она вспомнит и будет знать, что голос не был всего лишь частью сна. Эгвейн двинулась в сторону. Возможно, это больше походило на шаг, в котором она замерла посередине. Похоже было и на то, и на это. Она двинулась, и... Она стояла в небольшой комнате, пустой, если не считать поцарапанного деревянного стола и трех стульев с прямыми спинками. В двух окнах виднелась лишь ночная тьма, но существовало и странной природы освещение. Оно не было похоже ни на свет лампы, ни на сияние солнца, ни на блеск луны. Оно не исходило ниоткуда, но все же существовало, и его вполне хватало, чтобы ясно разглядеть эту печальную комнатку. Пыльные панели на стенах были изъедены жуками, разбитые оконные стекла позволяли снегу ложиться поверх веточек и прошлогодней листвы. По крайней мере, иногда на полу бывал и снег, и кучки ветвей и листьев. Стол и стулья стояли на своих местах, но когда девушка переводила взгляд, снег иногда исчезал, а ветви и бурые листья оказывались на другом месте, словно перенесенные ветром. Иногда они перемещались, даже пока она смотрела на них. Вот они здесь, а вот уже там. Теперь это не казалось ей более странным, чем ощущение, что за тобой наблюдают невидимые глаза. Все это не было взаправдошним. Просто так устроен Тел-Аран-Риот. Отражение сна и яви, перемешанные друг с другом. Повсюду в мире снов ощущалась пустота, но эта комната казалась совсем пустой. Подобное ощущение способно создать лишь место, которое действительно покинуто в мире яви. Всего несколько месяцев назад эта комнатка была кабинетом Амерлин. Гостиницу, где она находится, называли «Малой башней». Деревушка же носит название Салидар. Она была отвоевана у разросшегося леса и являлась средоточием сопротивления Элайде. «Выйди теперь наружу», она бы увидела молодые деревца, пробившиеся посреди улиц, которые некогда были с такими трудами расчищены. Сестры все еще перемещались в Салидар, чтобы посетить голубятни, в опасении, что голубь, посланный одним из глаз и ушей, попадет в чужие руки. Однако делали это лишь в мире яви. Здесь бесполезно идти на голубятню, как и мечтать о том, чтобы голуби чудом нашли тебя. У прирученных животных, похоже, не было отражений в мире снов, и ничто из того, что совершалось здесь, не могло поколебать мир яви. У сестер, получивших в пользование Терангриал для хождения по снам, имелись другие места для посещения, помимо заброшенной деревушки в Алтере, и, конечно, ни у кого больше не было особых причин являться сюда во сне. Здесь было одно из мест, где Эгвейн могла быть уверена, что никто не застанет ее врасплох. В слишком большом количестве прочих мест оказывались шпионы или пронимающая до мозга костей тоска. Она не могла смотреть на то, что осталось с двуречьем с тех пор, как она покинула родные края. Ожидая появления Илэйн, Эгвейн постаралась подавить нетерпение. Илэйн не обладала способностью ходить по снам. Ей необходимо использовать Терангриал, и она без сомнения захочет сообщить Авиенде, куда отправляется. И все же, пока тянулись минуты, Эгвейн раздраженно расхаживала по неструганным половицам. Время здесь текло иначе. Час в Телоран-Риоде мог равняться нескольким минутам в мире яви, но могло быть и наоборот. Илэйн могла нестись с быстротой ветра. Эгвейн проверила одеяние. Серое дорожное платье с замысловатой зеленой вышивкой на лифе и на широких полосах юбок штанов. Думала ли она о зеленой Айе? И простая серебряная сеточка на волосах. Конечно, длинный узкий палантин Амерлин был на шее. Она заставила его исчезнуть, затем, спустя мгновение, позволила ему вернуться. Это действительно было позволением вернуться, без осознанных мыслей об этом. Теперь палантин был частью ее представления о себе, и именно о Мерлин нужно было поговорить с Элейн. Женщина, которая внезапно возникла, наконец, в комнате, оказалась не Илэйн, а Авиенда. Она неожиданно нарядилась в расшитый серебром голубой шелк со светлым кружевом на запястьях и у горла. Тяжелый браслет резной драгоценной кости на руке казался настолько же не к месту с этим платьем, насколько и сонный Терангриал, свисавший с шеи на кожаном шнурке. Он представлял собой странно перекрученное каменное кольцо, испещренное цветными крапинками. «Где Илэйн?» — взволнованно спросила Эгвейн. «С ней все в порядке?» Аилка удивленно посмотрела на себя, и внезапно она оказалась в темной громоздкой юбке и белой блузке, с темной шалью, накинутой на плечи, и темной косынкой, повязанной на голове, чтобы удержать рыжеватые волосы, которые не спадали до пояса, и были, как подозревала Эгвейн, длиннее, чем в жизни. Все в мире снов было изменчиво. На шее у Авиенды появилось серебряное ожерелье, сложное плетение нитей с затейливо изготовленными дисками, которые кандорцы называли снежинками, дар от самой Эгвейн, сделанные очень давно. «Она не сумела справиться», — сказала Авиенда, и браслет резной кости скользнул по ее запястью, когда она прикоснулась к перекрученному кольцу, по-прежнему висевшему на кожаном ремешке, который теперь проходил над ожерельем. Потоки продолжают ускользать от нее. «Из-за младенцев». Она внезапно улыбнулась. Ее изумрудные глаза почти сияли. У нее иногда поразительно вспыльчивый нрав. Она бросила кольцо и стала на нем прыгать. Эгвейн вздохнула. «Младенцы? Значит, ребенок не один?» Как ни странно, Авиенда спокойно восприняла то, что Илэйн беременна, хотя Эгвейн была убеждена, что и она влюблена в Ранда. Сказать, что у Аил странные обычаи, значит ничего не сказать. Однако Эгвейн не подумала бы такого об Илэйн. Ирант. Никто вообще-то не говорил, что отец он. И едва ли она могла спросить у кого-нибудь. Но она умела считать и очень сомневалась, что у Илэйн был другой мужчина. Она осознала, что на ней плотная шерстяная одежда, темная и тяжелая, и шаль, намного более толстая, чем та, что у Авиенды. Добрые двуреченские одеяния. Так одевались для участия в собрании круга женщин. Скажем, когда какая-нибудь глупышка вознамерилась родить ребенка, однако выходить замуж вовсе не собиралась. Глубокое расслабляющее дыхание, и вот уже она снова в своем дорожном платье с зеленой вышивкой. Остальной мир не был таким, как двуречье. Свет, далеко же она зашла, чтобы понять это. Такое положение вещей не должно было ей нравиться, однако ей приходилось мириться с ним. Пока и она, и младенцы благополучны. О, свет, сколько же их? Если больше одного, то могут возникнуть сложности. Нет, она не станет спрашивать. У Илэйн, конечно, была лучшая повивальная бабка в Кеймлине. Лучше поскорее поменять тему разговора. «Слышно ли что-нибудь от Ранда? Или от Найнев? Мне есть, что ей сказать после такого бегства с ним». «Мы ничего про них не слышали», — ответила Авиенда, оправляя свою шаль столь же тщательно, как многие из Айс Седай, желавшие избежать взгляда Амерлин. Был ли и ее тон осторожен? Эгвейн прищелкнула языком в досаде на себя. Она и впрямь начала повсюду видеть заговоры и подозревать каждого. Ран затаился. Так. Найниф, Айс Седай и вольна поступать, как ей вздумается. Даже когда Амерлин отдавала приказы, Айс Седай зачастую находили возможность сделать так, как они хотели. Но Амерлин все еще предполагала круто обойтись с Найниф Алмира, попадись ей та в руки. А что до Ранда? «Боюсь, вас подстерегают опасности», — сказала Эгвейн. На столе появился изящный серебряный чайник, стоящий на чеканном серебряном подносе вместе с двумя хрупкими чашечками зеленого фарфора. Из носика поднимался султанчик пара. Она могла сделать так, чтобы чай появился уже разлитым по чашечкам. Однако разливать чай было частью церемонии его предложения, пусть даже речь шла об эфемерном чае, не более реальном, чем сон. Можно умереть от жажды, пытаясь напиться найденным в Телоран-Риоде, но этот чай обладал вкусом листьев, взятых из нового бочонка, и количество добавленного меда было идеальным. Присев на один из стульев, она отпила из своей чашечки, объясняя, что и почему случилось в совете. После первых слов Авиенда взяла свою чашку кончиками пальцев, однако не пила, лишь не моргая смотрела на Эгвейн. Ее темные юбки и светлая блуза превратились в каденсор, куртку и штаны серого с коричневым цвета, незаметных в тени. Длинные волосы Аилки неожиданно стали короче и оказались спрятаны под шуфой, черной вуалью, спускающейся на грудь. Не соответствуя ничему, браслет резной кости по-прежнему находился на ее запястье, хотя девы копья не носили украшений. «Все это из-за того маяка, который мы ощутили», — пробормотала она, скорее для себя, когда Эгвейн завершила речь, «поскольку они считают, что у предавшихся тени есть оружие». Странный способ высказываться. «А что это может быть еще?» — спросила Эгвейн. «Сказал ли что-то кто-нибудь из хранительниц мудрости?» Она давно уже не считала, что Айс Седай обладают всеми знаниями, и зачастую Хранительницы мудрости выказывали такую осведомленность, которая приводила в изумление самых бесстрастных сестер. Авиенда нахмурилась. Ее наряд вернулся к юбке, блузе и шали, а через мгновение к голубому шелку и кружевам, на сей раз и с ожерельем Искандера, и с браслетом резной кости. И, конечно, кольцо сна оставалось на своем шнурке. На плечах возникла шаль. В комнате было по-зимнему холодно, однако не похоже, чтобы тонкий слой светло-голубых кружев мог как-то согреть. Хранительницы мудрости столь же неуверены, сколь и твоя Исседай. Не настолько, впрочем, напуганы. Жизнь — лишь сон, и каждый рано или поздно просыпается. Мы ведем танец с копьями, с губителем листьев. Это прозвище темного всегда казалось Эгвейн странным, поскольку пришло оно из пустыни, лишенной деревьев. Однако никто из вступающих в танец не может быть уверен, останется в живых он или победит. Я не думаю, что хранительницы мудрости станут рассматривать возможность какого-либо союза со шаманами. «Мудро ли это?» — добавила она осторожно. «Из того, что было сказано, я не могу понять, хочешь ли ты этого». «Я не вижу другого выбора», — неохотно ответила Эгвейн. «Та яма в поперечнике имеет 3 мили, и это единственная надежда, которую я вижу». Авиенда уставилась в свой чай. «А что, если у предавшихся тени нет никакого оружия?» Внезапно Эгвейн поняла, что делает другая женщина. Авиенда готовилась стать хранительницей мудрости, и, независимо от одеяний, она была хранительницей мудрости. Вероятно, в этом была и причина появления шали. Часть Эгвейн хотела улыбнуться. Ее подруга изменилась с тех пор, как была горячей девой копья, с которой она некогда познакомилась. Другая ее часть помнила, что хранительницы мудрости не всегда преследуют те же цели, что и Айс Седай. То, что сестры ценили больше всего, зачастую не имело для хранительниц мудрости никакого значения. Ее опечалило то, что она вынуждена думать об Авиенде не как о подруге, а как о хранительнице мудрости. О хранительнице мудрости, которая понимает, что будет лучше для Аил, а не для Белой башни. И все равно то был хороший вопрос. «Авиенда, нам все равно рано или поздно придется иметь дело с Черной башней. Марая права. А шаманов уже слишком много, чтобы даже надеяться укротить их всех, если бы мы и решились укротить их перед последней битвой. Может, сон покажет мне какой-то иной путь, но пока мне не удавалось его увидеть». Ни один из ее снов пока не дал хоть чего-нибудь полезного. Ну, не совсем. «Это дает нам хотя бы начало, чтобы иметь дело с ними. В любом случае это случится. Если восседающие смогут согласиться с чем-то еще, кроме того, что они должны попытаться прийти к соглашению. Так что нам придется с этим смириться. В итоге все может оказаться и к лучшему». Авиенда улыбнулась в чашку, ненасмешливо. Почему-то казалось, что она вздохнула с облегчением. Однако голос ее был серьезен. «Вы, Айс Седай, всегда думаете, что мужчины глупы, а частенько это не так, по крайней мере, чаще, чем вам кажется. Будьте осторожны с этими ашаманами. Мазрим Таим совсем не дурак, и я думаю, что он весьма опасен». «Совет осознает это», — сухо сказала Эгвейн. «То, что он опасен, было несомненно. Но стоило подчеркнуть и другое. Я даже не знаю, зачем мы говорим об этом. Это вне моей власти. Важно, что сестры могут решить, что раз уж мы все равно собираемся вести переговоры, то Черная Башня больше не является причиной того, чтобы нам оставаться вне Кеймлина. На следующей неделе или завтра, но ты еще увидишь, как станут появляться сестры с намерением поглазеть на Илэйн или посмотреть, как идет осада. Надо решить, как сохранить в тайне то, что должно быть сокрыто. У меня есть несколько предложений. Надеюсь, у тебя их еще больше. Замечание о чужих Айс Седай, которые появятся в королевском дворце, настолько взволновало Авиенду, что она мгновенно сменила голубой шелк на каденсор, а затем на шерстяную юбку с блузой из алгода и обратно, даже не осознав этого. Ее лицо оставалось настолько спокойным, что такая выдержка сделала бы честь любой сестре. Ей, конечно, нечего переживать, что посещение Айс Седай обнаружат женщин родни или пленных Сулдам и Дамани, или откроется сделка с морским народом. Но она была озабочена последствиями, связанными с Илэйн. Мысли о морском народе привели к тому, что появился не только каденсор, но и круглый щит бычьей кожи с тремя аильскими копьями, которые теперь лежали за ее стулом. Эгвейн хотела спросить, были ли какие-то особые проблемы с ищущими ветер, в смысле, какие-то проблемы, кроме обычных, но сдержалась. Если Авиенда не стала упоминать о подобных трудностях, значит, рассчитывала управиться вместе с Илэйн. Наверняка она сказала бы, если бы Эгвейн стоило что-то знать. Или нет? Вздохнув, Эгвейн поставила чашку на стол, откуда та тут же исчезла, и потерла пальцами глаза. Теперь подозрительность въелась в ее плоть, и едва ли она прожила бы без нее долго. Но не обязательно же всегда действовать в соответствии со своими подозрениями, по крайней мере, со старыми друзьями. «Ты устала», — сказала Авиенда, снова оказавшаяся в белой блузе, темной юбке и шали, озабоченная хранительница мудрости с пронзительными зелеными глазами. «Ты плохо спишь?» «Я сплю хорошо», — солгала Эгвейн, изобразив на лице улыбку. У Авиенды и Илэйн хватало забот и без ее головной боли. «Я не могу больше ничего придумать», — сказала она, вставая. «А ты?» «Ну что ж, тогда все», — продолжала она, когда та покачала головой. «Пусть Илэйн будет поосторожней, и ты позаботься о ней и о ее младенцах». «Хорошо», — сказала Авиенда, — снова в голубых шелках. «Но и ты думай о себе. Мне кажется, ты тратишь слишком много сил. Спи хорошо и просыпайся», — заботливо произнесла она. То был обычай Аил — желать доброй ночи. И исчезла. Эгвейн хмуро смотрела на то место, где исчезла подруга. Она не тратила слишком много сил, а ровно столько, сколько необходимо. Она вернулась в свое тело и обнаружила, что оно крепко спит. Это не означало, что она спит, или не совсем означало. Ее тело дремало, дыша глубоко и медленно, но она позволила себе лишь настолько скользнуть внутрь себя, чтобы пришел сон. Эгвейн могла просто подождать, пока проснется, и потом припомнить свои сны, записывая их в маленькую книжечку в кожаном переплете, которую хранила на дне одного из сундуков с одеждой, спрятав под тонкие льняные простыни, которые не станут вынимать до весны. Но если смотреть сны, пока они снятся, то можно сберечь время. Она полагала, что это поможет ей с их расшифровкой. Хотя бы тех, что не были обычными ночными фантазиями. а их было множество. Часто в них появлялся Гавин, высокий, красивый мужчина, бравший ее на руки, танцевавший с ней, занимавшийся с ней любовью. Однажды, несмотря на то, что все происходило во сне, она чуть не умерла со стыда из-за мыслей о любви. Она зарделась, когда подумала об этом поутру. Теперь это казалось так глупо, так по-детски. Она сделает его своим стражем когда-нибудь и как-нибудь. И выйдет за него замуж, и будет заниматься с ним любовью, пока он не попросит пощады. Даже во сне она хихикнула. Другие сны не были такими приятными. Она брела среди толстых деревьев по пояс в снегу, зная, что ей необходимо добраться до опушки леса. Но когда она, наконец, видела, как редели деревья, в мгновение ока опушка удалялась, и она снова ковыляла в снегу. Или она закатывала громадный мельничный жернов на крутой склон, но каждый раз, как оказывалась почти на вершине, она поскальзывалась, падала и смотрела, как огромный камень скатывается к подножию. Ей приходилось спускаться и начинать все сначала. Только с каждым разом гора становилась все выше. Она достаточно знала о снах, чтобы понимать, откуда возникают такие сюжеты, даже если они и не имели особого значения. Кроме того, что она переутомлена, а ей предстояла бесконечная, на первый взгляд, работа. Однако тут ничего не изменить. Она ощущала, как тело подергивается от утомительных снов и постаралась расслабить напряженные мышцы. Такой полусон был немногим лучше, чем полное отсутствие сна. Ее усилия увенчались незначительным успехом. По крайней мере, она дергалась только во время сновидения, в котором ее впрягли в повозку, битком набитую Айс Седай, и заставили влачить ее по грязной дороге. Были и другие сны, не то ни сё. Посреди деревенской лужайки стоял Мэтт, играя в кегли. Крытые соломой крыши представали смутно, как бывает в сновидениях. Порой крыши оказывались черепичными, дома иногда становились каменными, иногда деревянными, но он был совершенно отчетлив, одет в дорогую зеленую куртку и широкополую черную шляпу, как раз такую, в какой был в тот день, когда въехал в Салидар. Больше не было видно ни души. Потерев шар в руках, он коротко разбежался и небрежно катнул его по гладкой траве. Все девять кеглей упали, разлетелись, словно их пнули. Мэтт отвернулся и поднял другой шар, а все кегли уже вновь стояли. Нет, это были новые кегли. Старые лежали там, где упали. Он снова кинул шар, играя в ленивые загадочные кегли. Эгвейн захотелось вскрикнуть. Кегли оказались не просто раскрашенными деревяшками. То были люди, стоявшие и смотревшие, как на них катится шар. Ни один не шевельнулся, пока тот не разметал их. Мэтт повернулся, чтобы взять еще один шар. Кегли опять были новыми, новыми мужчинами, стоявшими в строгом порядке над теми, что были точно мертвые, распростерты на земле. Нет, они и были мертвыми. Беззаботно Мэтт снова метнул шар. Это было истинное сновидение, и она знала об этом задолго до того, как оно истаяло. Отблеск будущего, которое могло наступить, предупреждение о том, чего надо ожидать. Истинные сновидения всегда были возможностями, а не несомненными фактами. И ей часто приходилось напоминать себе об этом. Сновидение не было предсказанием, но это была ужасная возможность. Каждый из этих людей кеглей представлял собой тысячи людей. В этом она была уверена. Иллюминатор был частью этого. Мэтт однажды встречал иллюминатора, но то было давно, а это событие сравнительно недавнее. Иллюминаторы были рассеяны, гильдейские дома разорены. Одна даже использовала свое мастерство в странствующем балагане, с которым некоторое время путешествовали Илэйн и Найниф. Мэтт мог найти иллюминатора где угодно. И все же это был лишь один из возможных вариантов будущего. Мрачный и кровавый, но лишь возможный. И все же он виделся Эгвейн во сне дважды, по меньшей мере. Это был не точно тот же сон, однако значение было таким же. Значило ли это, что он становится более вероятным? Стоило бы ей попросить хранительниц мудрости растолковать сновидение, но ей все меньше хотелось поступать так. Каждый вопрос, который она задавала, открывал им что-то, а ее и их цели были различны. Чтобы спасти, что могут, Атаил, они позволят стереть с лица земли Белую башню. Ей приходилось думать больше, чем об одном народе, об одном государстве. Еще сны. Она с трудом ступала по узкой скалистой тропе вдоль огромного утеса. Ее окружали облака, скрывая землю внизу и макушку горы вверху. Но все же она знала, что и то, и другое очень далеко. Ей приходилось ставить ноги очень аккуратно. Тропа шла по потрескавшемуся карнизу, едва ли достаточно широкому, чтобы стоять, упершись в скалу одним плечом. Карниз был усыпан камнями, размером с ее кулак, и при неверном шаге любой мог выскользнуть из-под ноги и обрушить ее с уступа. Ей даже показалось, что этот сон такой же, как и те, про жернова и повозки. Но этот сон был истинным. Внезапно, с треском крошащегося камня, карниз выскользнул из-под Эгвейн, и она лихорадочно схватилась за уступ, пытаясь нащупать в нем щель. Ее пальцы скользнули в крошечную трещинку, и падение прекратилось рывком, едва не вывихнувшим ей руки. Ноги болтались среди облаков. Она слышала, как падающие камни ударяются о склон, пока звук не затих, хотя ни один камень так и не коснулся земли. Она смутно видела слева обрушившийся карниз. В 10 футах, хотя он мог быть и в миле, если говорить о возможности достичь его. В другом направлении все, что осталось от тропы, скрывал туман, но Эгвейн казалось, что она расположена еще дальше. В руках не осталось силы. Она не могла подтянуться, могла лишь висеть так, пока не упадет. Край расщелины у нее под пальцами был острым, словно нож. Внезапно появилась женщина, спускавшаяся по отвесному уступу из-за облаков, причем она двигалась так спокойно, словно шагала по ступеням. За спиной у нее был приторочен меч, ее лицо менялось. Разглядеть его ясно никак не удавалось, но вот меч казался столь же реальным, как и камень. Женщина добралась до Эгвейн и протянула руку. «Мы можем достичь вершины вместе», — сказала она со знакомым медлительным произношением. Эгвейн отбросила сон, как отбросила бы от себя гадюку. Она чувствовала, как сотрясается ее тело, слышала, как стонет во сне, но некоторое время не могла ничего поделать. Ей раньше снились Шон-Чан. Женщины Шон-Чан так или иначе связанные с ней, но эта Шон-Чанка спасла ее. Нет, они посадили ее на привязь, превратили в дамани. Лучше она погибнет, чем позволит спасти себя Шон-Чан. Долгое время девушка не могла успокоить свое спящее тело. хотя, возможно, это время лишь показалось долгим. Не Шон Чан. Никогда. Потихоньку сны вернулись. Она карабкалась по другой тропе, по утесу, утопающему в облаках, но на сей раз тропа была широкой и вымощенной белым камнем, так что обломков под ногами не попадалось. Сам утес был белым, словно мел, и столь гладким, будто отполирован. Несмотря на облака, бледный камень почти сиял. Она поднималась быстро и скоро осознала, что тропа вьется спиралью. Утес оказался шпилем. Едва она поняла это, как оказалось на его вершине, плоском гладком диске, окруженном туманом, хотя не совсем плоском. В центре круга находилось возвышение, на котором стояла масляная лампа из прозрачного стекла. Пламя лампы горело ярко и ровно, не мерцая. Оно тоже было белым. Внезапно из стены тумана вылетела пара птиц. Два черных, как ночь, ворона. Проносясь над вершиной, они ударили по лампе и улетели, не останавливаясь. Лампа завертелась и закачалась, заплясала на своем постаменте, разбрасывая капельки масла. Иные из капель вспыхивали в воздухе и исчезали, иные падали на возвышение, и каждая горела крошечным мерцающим белым пламенем. А лампа продолжала качаться на грани падения. Эгвейн вздрогнула и проснулась во тьме. Она поняла. Впервые она поняла наверняка, что означает сон. Но почему сперва ей снилась спасающая ее Шончанка, а затем Шончан, нападающий на Белую башню? Атака, потрясшая Айс Седай до основания и угрожающая самой Белой башне. Конечно, это всего лишь возможность, но события, которые находили отражение в истинных снах, имели больше шансов сбыться, чем остальные. Эгвейн казалось, что она спокойна. Но когда хлопнула грубая парусина полога, девушка едва не обняла истинный источник. Поспешно стала делать упражнения для послушниц, чтобы собраться. Вода, текущая по гладким камням, ветер, скользящий по высокой траве. Свет, она испугалась. Пришлось повторить все дважды, прежде чем ей удалось достичь хоть видимости покоя. Она открыла рот, чтобы спросить, кто там. «Спишь?» — мягко произнес голос Халимы. Он звучал почти взволнованно. «Что ж, и я бы не отказалась хорошенько поспать ночью». Слушая, как женщина раздевается в темноте, прежде чем лечь, Эгвейн лежала очень тихо. Дай она понять, что проснулась, пришлось бы вести стоя разговоры, а этого ей сейчас совершенно не хотелось. Она была уверена, что Халима нашла себе компанию, пусть и не на всю ночь. Конечно, Халима вольна поступать, как ей хочется. Однако Эгвейн все равно была разочарована. Она пожалела, что проснулась, и почувствовала, что снова засыпает. На сей раз она не стала останавливаться на полпути. Она вспомнит все, что ей снилось. А сейчас ей нужен нормальный сон. С позаранку появилась Чеза. Она принесла на подносе завтрак и помогла одеться. На самом деле утро было раннее, но не яркое. Солнечный свет едва пробивался, и чтобы увидеть что-нибудь, не обойтись было без света ламп. Угли в жаровне за ночь, конечно, потухли, и холодный воздух казался серым. Сегодня снова мог пойти снег. Халима облачилась в свои шелка, и, глядя, как Чеза помогает Эгвейн застегнуть ряд пуговиц на спине, посмеивалась, что ей бы хотелось иметь служанку. Лицо толстушки было неизменным, Она делала вид, что не замечает Халиму. Эгвейн ничего не сказала. И поступила так вполне намеренно. Халима не была ее служанкой, и не ей устанавливать правила. В тот момент, когда Чеза закончила застегивать последнюю крошечную пуговку и потрепала Эгвейн по руке, в палатку проскользнула Нисао, впустив за собой волну ледяного воздуха. За тот миг, что в поднятый полог была видна улица, можно было заметить, что там по-прежнему серо. Определенно будет снег. «Я должна поговорить с матерью наедине», — сказала она, завернувшись в плащ, словно снег уже шел. Столь решительный тон был несвойствен маленькой женщине. Эгвейн кивнула Чезе, которая сделала реверанс и, напомнив «Не давайте остыть завтраку», вышла из палатки. Халима задержалась, разглядывая Нисао и Эгвейн, перед тем, как подобрать свой плащ, который лежал сваленным в комок рядом с ее кушеткой. «Думаю, что у Деланы есть для меня работа», — сказала она, заметно раздраженно. Нисао хмуро посмотрела в спину уходящей женщине, однако, ничего не сказав, обняла Сайдар и сплела вокруг себя Эгвейн малого стража, защищающего от подслушивания, не спросив разрешения. «Анайя и ее страж мертвы», — сказала она. «Рабочие, таскавшие мешки с углем, слышали прошлой ночью шум, словно кто-то борется или барахтается. Как ни странно, они вышли посмотреть и обнаружили, что в снегу лежат Анайя и Сатагана, мертвые». Эгвейн медленно села на стул, который сейчас не показался ей особенно удобным. «Анайя мертва. В ней не было особой красоты, кроме улыбки. Но когда она улыбалась, то согревала все вокруг. Женщина с обыкновенным лицом, любившая кружева на своих нарядах. Эгвейн знала, что ей стоит жалеть Сатагану, но он был стражем. Если бы он пережил Анайю, то едва ли прожил бы долго». «Как?» — спросила Эгвейн. «Нисао не стала бы выставлять малого стража, чтобы сообщить лишь о гибели Анайи». Лицо Нисао окаменело, и, несмотря на малого стража, она глянула через плечо, словно боялась, что кто-то может стоять у входа и слушать. Рабочие решили, что те наелись плохо приготовленных грибов. Иные фермеры не особо заботятся, что собирают на продажу, а некоторые грибы могут парализовать легкие или вызвать отек горла, так что человек умирает от удушья. Эгвейн нетерпеливо кивнула. В конце концов, она сама выросла в деревне. «Каждый не прочь принять эту версию», — Нисао продолжала, но не торопилась. Руки ее теребили края плаща, и она неохотно продвигалась к концу рассказа. «Нет ни ранений, никаких бы то ни было повреждений, никаких оснований думать, что причина — не жадный фермер, продавший плохие грибы. Но...» Она вздохнула, снова бросила взгляд через плечо и понизила голос. «Я думаю, это все из-за разговоров о Черной башне в Совете сегодня. Я проверила на резонанс. Они были убиты Саидин». Ее лицо исказило гримаса отвращения. «Я думаю, что кто-то сплел плотные потоки воздуха вокруг их голов, и они задохнулись». Содрогнувшись, Нисао плотнее закуталась в плащ. Эгвин тоже захотелось содрогнуться. Она удивилась, что не вздрогнула. «Анайя мертва, удушена. Намеренно жестокий способ убийства, который использовал некто, не желавший оставлять следов». «Ты сказала кому-нибудь?» «Конечно, нет», — возмущенно ответила Нисао. «Я пошла прямо к вам. по крайней мере, как только решила, что вы проснулись. Жаль. Придется объяснять, почему ты задержалась. Мы не можем сохранить это в тайне. Ну, а Мерлин хранили и более мрачные тайны ради блага башни, как они себе его представляли. Если среди нас есть мужчина, способный направлять, сестры должны быть настороже. Маловероятным казалось, чтобы мужчина, способный направлять силу, прятался среди солдат или рабочих. Но еще менее вероятным казалось, что некто появился здесь лишь для того, чтобы убить одну сестру и ее стража. Что вызвало другой вопрос. Почему она и я? Она что, просто оказалась не в том месте и не в то время, не Сао? Где они погибли? Рядом с фургонами, на южной стороне лагеря. Я не знаю, почему они оказались там среди ночи. Разве что она и я пошла по нужде, а Ситагана решил, что должен охранять ее и там. Тогда выясни это для меня, не Сао. Что делали она и Ситагана, когда все уже спали? Почему их убили? И вот это ты сохранишь в тайне. До тех пор, пока ты не назовешь мне причины, только мы вдвоем будем знать, что ты их ищешь. Несао открыла и закрыла рот. «Раз я должна, значит, я должна», — пробормотала она едва слышно. Несао не умела вообще-то хранить секреты и понимала это. Последняя тайна, которую желтая сестра пыталась сохранить, привела ее прямиком к тому, что она дала клятву верности Эгвейн. Остановит ли это разговоры о соглашении с Черной башней? «Сомневаюсь», — устало произнесла Эгвейн. «О, Свет, как она могла уже устать? Солнце даже еще не взошло!» «Как бы то ни было...» Нас ждет еще один очень длинный день. И лучшее, на что она могла надеяться, это провести еще одну ночь без головной боли.